Молитва оптинских старцев. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Господи, дай мне вполне предаться Твоей святой воле. Господи, на всякий час этого дня во всем наставь и поддержи меня. Господи, какие бы я ни получил известия в течение этого дня, научи принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все есть Твоя святая воля. Господи, открой мне волю Твою святую для меня и окружающих меня. Господи, во всех моих словах и помышлениях Сам руководи моими мыслями и чувствами. Господи, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Господи, научи правильно, просто, разумно обращаться со всеми домашними и окружающими меня, старшими, равными и младшими, чтобы мне никого не огорчить, но всем содействовать ко благу. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Господи, руководи Сам Ты моей волею и научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать. Господи, не дай меня на произвол врагам моим, но ради имени Твоего святого Сам води и управляй мною. Господи, просвети мой ум и сердце мое для разумения Твоих вечных и неизменных законов, управляющих миром, чтобы я, грешный раб Твой, мог правильно служить Тебе и ближним моим. Господи, благодарю Тебя за все, что со мною будет, ибо твердо верю, что любящим Тебя все содействует ко благу. Господи, благослови все мои выхождения и вхождения, деяния и дел, слова и помышления. Удостой меня всегда радостно прославлять, воспевать и благословлять Тебя, ибо Ты благословен еси во веки веков. Аминь. Молитвами святых преподобных оптинских старцев. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Молитесь о том,